Пещера черного сорокопута. Холодный, влажный, полный утреннего тумана воздух так и свистел у сапфиры в ушах, когда она, спикировав с высоты, устремилась к этой крысиной норе, к этому проклятому городу, уже наполовину освещенному встающим солнцем. Низкие солнечные лучи придавали несколько странный вид этим пропахшим древесным дымом домам. Казалось, будто они сделаны из двух половинок яичной скорлупы, черной и белой. Черной казалась та половина, что находилась в тени. Похожий на волка эльф, сидевший на спине у сапфиры, что-то кричал ей. Но голодный жадный ветер тут же хватал его слова и уносил их прочь. И она не могла понять, что он ей кричит. Тогда он принялся задавать ей вопросы с помощью своего эльфийского, полного странных песен разума. Но она не дала ему завершить этот нелепый допрос и быстренько прервала его, сообщив о просьбе Эрагона и попросила поднять по тревоге Носуада с ее варденами, ибо действовать нужно было незамедлительно. Сапфира представления не имела, как та тень, которой придали облик Эрагона, сможет хоть кого-то обмануть. Этот двойник имел совсем иной запах, чем ее сердечный друг, и мысли у него были совсем иные, чем у Эрагона. Однако же на двуногих этот Эрагон производил должное впечатление. А им, собственно, и обмануть-то нужно было всего лишь двуногих. У левой окраины крысиной норы под названием Драслеона сапфира видела сверкающую красную тушу Торна, распростершегося на крепостной стене над самыми южными воротами. Торн как раз поднял свою алую башку, явно заметив, как она стремительно, так что все кости можно было запросто переломать, приближается к земле. Собственно, этого она и ожидала. Ее чувства по отношению к Торну были слишком сложны, чтобы их можно было передать в нескольких словах. И она каждый раз, думая о нем, испытывала какое-то странное смущение, какую-то неуверенность. В общем, нечто такое, к чему она совершенно не привыкла. Тем не менее, сапфира отнюдь не собиралась ему уступать. Напротив, она была твердо намерена во что бы то ни стало одержать над ним верх. Когда темные каменные трубы и островерхие крыши домов стали быстро к ней приближаться, сапфира шире раскинула крылья, чувствуя усилившееся напряжение в груди и плечах, и несколько замедлила спуск. Оказавшись всего в нескольких сотнях футов от крыш тесно стоящих городских домов, она вдруг снова резко взмыла вверх и тогда, наконец, полностью развернула крылья и воспарила, приостановив свое стремительное снижение, однако этот маневр дался ей нелегко. На мгновение ей показалось, что сейчас ей ветром попросту вывернет крылья из плечевых суставов. Сапфира шевельнула в воздухе хвостом, восстанавливая равновесие, и стала плавно кружить над городом, пока не высмотрела внизу эту пещеру черного сорокопута, заросшую терном, где жуткие, совершенно обезумевшие жрецы в черном приносили кровавые жертвы своим еще более жутким богам. Сапфира снова сложила крылья, и стрелой, пролетев вниз несколько десятков футов, с чудовищным грохотом приземлилась прямо на крышу храма, вонзив когти в черепицу, чтобы удержаться от скольжения и не рухнуть на проходившую внизу улицу, сапфира, откинув голову назад, издала самый громкий рев, на какой была способна, бросая вызов всему окружающему миру и тем, кто этот мир населяет. Рядом с логовом черного сорокопута, высоко на башне, продолжал звонить колокол, и этот звон действовал сапфире на нервы. Изогнув шею, она выпустила в сторону назойливого колокола струю сине-желтого пламени. Но башня не загорелась, поскольку была каменной. Зато веревка и деревянные балки, поддерживавшие колокол, вспыхнули мгновенно. И через несколько секунд колокол с грохотом провалился куда-то внутрь. Это доставило драконихе некоторое удовольствие. Впрочем, и смотреть, как двуногие с воплями бросаются в расцепную и умирают подальше от башни, тоже было приятно. В конце концов, она лишь показала им, что дракона им следует бояться. И это было вполне справедливо. Один из двуногих, правда, помедлил, стоя на краю площади перед входом в пещеру Черного Сорокопута. И Сапфира услышала, что он выкрикивает какое-то заклинание, явно направленное в ее сторону. Голос его был подобен писку перепуганной мыши. А магическая защита, наложенная Эрагоном, надежно защищала Сапфиру. Во всяком случае, она не заметила никакой разницы ни в своих ощущениях, ни в том, как выглядит мир вокруг нее. Впрочем, эльф Блёдгарм, больше похожий на волка, тут же прикончил этого мага, осмелившегося применить магию против дракона. Сапфира почувствовала, как Блёдгарм овладел разумом этого двуногого круглоухого заклинателя, полностью подчинил себе его мысли, а потом произнес всего одно слово на волшебном древнеэльфийском языке, и круглоухий упал на землю, как подкошенный. Из его разинутого рта текла кровь. Затем этот эльф в волчьей шкуре потрепал Сапфиру по плечу и сказал: «Готовься, сверкающая чешуя, они идут!» И она увидела, как над коньками крыш поднимается Торн. На спине у него виднелась маленькая черная фигурка – Мурток, который был Эрагону вроде бы наполовину братом. В свете восходящего солнца чешуя Торна так и сверкала, хотя Сапфире и казалось, что ее чешуя сверкает красивей. Ведь она, готовясь к этому бою, заранее и с особой тщательностью ее почистила. Разве можно было начинать сражение и при этом не выглядеть наилучшим образом? Нет, враги должны не только бояться ее, но и восхищаться ею. Она понимала, что это обыкновенное тщеславие, но ей было все равно. Ни одна раса не может соперничать с великолепием и могуществом драконов. К тому же она была последней самкой в роду и хотела, чтобы все, кто ее видит, приходили в восторг. Чтобы они запомнили ее навсегда, чтобы они, даже если драконы в Алагеизии исчезнут совсем, продолжали говорить о них с должным уважением и восхищением. Когда Торн поднялся примерно на 1000 футов над этой крысиной норой, именуемой Хелгриндом, Сапфира быстро огляделась, желая убедиться, что ее сердечного дружка Эрагона нет вблизи проклятой пещеры Черного Сорокопута. Ей совсем не хотелось даже случайно задеть его во время схватки, которая вот-вот разразится. Эрагон тоже был свирепым охотником, как и она сама. Однако он был так мал, что двум драконам ничего не стоило нечаянно раздавить его. Сапфира все еще пыталась распутать клубок тех темных болезненных мыслей, которыми столь поспешно поделился с нею Эрагон, но ей уже было совершенно понятно, что события в очередной раз стали развиваться именно так, как она себе и представляла. Каждый раз, когда она и ее сердечный друг Эрагон действовали порознь, у него все кончалось всевозможными неприятностями, порой даже целой цепью бед и несчастий. Эрагон, впрочем, наверняка с нею бы не согласился, но даже это его последнее не слишком удачное приключение доказывало, что она права. Ей отчасти это было даже приятно, хоть она и понимала. То, что она опять оказалась права, в общем-то, не слишком хорошо. Как только Торн достиг нужной высоты, он резко развернулся и ринулся вниз, прямо на Сапфиру. Из его разинутой пасти вырывались языки пламени. Огня она, разумеется, не боялась. И потом, магическая защита, установленная Эрагоном, должна была заслонить ее от излишнего жара. А вот огромный вес Торна и его физическая мощь вполне могли быть опасны, ибо способны довольно быстро истощить силу любых защитных заклятий. На всякий случай Сапфира присела, плотно прижавшись к крыше храма, и, вывернув шею, попыталась цапнуть Торна за бледное брюхо. Целый вихрь огненных языков окутал ее с грохотом и ревом, точно гигантский водопад. Пламя было таким ярким, что она инстинктивно прикрыла глаза внутренним веком. Точно так же она поступала и под водой. И теперь свет уже не казался столь слепящим. Вскоре языки пламени опали, и Торн снова стремительно пронесся у нее над головой, острым концом своего толстого, способного мгновенно переломать любому живому существу ребра хвоста, прочертив кровавую полосу по мембране её правого крыла. Но кровотечение было не особенно сильным, и Сапфира решила, что эта царапина вряд ли особенно затруднит полёт. Хотя больно было изрядно. Торн снова ринулся на неё с высоты, стараясь заставить её подняться над крышей. Но она двигаться не желала, и после нескольких попыток он устал её провоцировать. Приземлился по ту сторону крыши, раскинув над пещерой чёрного сорокопута свои гигантские крылья, чтобы лучше сохранить равновесие. Всё здание храма содрогнулось, когда Торн плюхнулся на крышу. От сотрясения разбились многие прекрасные витражи. И теперь цветные стёкла, похожие на самоцветы, со звоном осыпались на землю. Теперь Торн был значительно крупнее Сапфиры благодаря магическим ухищрениям этого негодяя Гальбаторикса, этого преступника, уничтожившего столько драконьих яиц. Но её величина Торна ничуть не смущала. Она была куда опытнее Торна. И потом, её учителем был сам Глоэдр, рядом с которым этот Торн всё равно, что жалкая ящерица. Да и вряд ли Торн осмелился бы убить её. Во всяком случае, она была почти уверена, что ему-то совсем этого не хочется. Красный дракон оскалился и шагнул к ней, царапая острыми когтями черепицу. Она в ответ тоже оскалилась и немного отступила назад, пока не почувствовала, что уперлась хвостом в один из шпилей. Они торчали над этой пещерой, точно колючки дикобраза. Кончик хвоста Торна сердито подергивался, и Сапфира понимала, что он сейчас на нее прыгнет. Она силой втянула воздух и выдохнула ему в морду струю мерцающего синего пламени, понимая, что в данный момент самое главное – не дать Торну и Муртагу понять, что на спине у нее, Сапфиры, вовсе не Эрагон. А для этого ей нужно было либо держаться как можно дальше от Торна, чтобы Муртаг не смог прочесть мысли этого эльфа в волчьем обличье, принявшего облик Эрагона, либо совершать стремительные и частые атакующие броски. Причём достаточно свирепые, чтобы у Муртага просто времени не было, чтобы читать чьи-то мысли. Хотя Муртаг, конечно, ко всему привык и, наверное, мог бы читать чужие мысли, даже если Торн начнёт в воздухе переворачиваться вверх тормашками. С другой стороны, сейчас они оба, и она, и Торн, находились совсем близко от земли. И это было Сапфире на руку, если она пойдёт в атаку. А она всегда предпочитала атаковать. Всегда. «Это что, самое лучшее, на что ты способен?» Крикнул Муртаг, и его невероятно громкий голос, усиленный с помощью магии, донёсся откуда-то из облака крутящегося огня. Как только последний язык пламени погас у неё в пасти, Сапфира прыгнула на Торна, ударив его точно в центр груди. Шеи драконов переплелись. Они били друг друга головой, и каждый старался первым вонзить клыки в горло соперника. Однако Торн, не удержавшись на крыше храма, сорвался с неё, судорожно хлопая крыльями, и упал на землю, увлекая за собой Сапфиру. Они грохнулись с такой силой, что раскололись каменные плиты на мостовой, а по стенам соседних домов пошли трещины. Что-то хрустнуло в левом плечевом суставе Торна, а спина его как-то неестественно выгнулась дугой. И только магия Муртага не дала ему грохнуться на землю плашмя всей тушей. Сапфире было слышно, как ругается Муртаг, отчасти придавленный Торном, и она решила, что лучше всего было бы поскорее убраться отсюда, пока этот двуногий круглоухий маг со злости не начал сыпать всякими заклинаниями. «Пусть пока друг с другом разбираются», — решила Сапфира, вполне довольная собой, и выпустила мощный язык пламени, который тут же принялся с жадностью пожрать деревянные домишки. Вернувшись на крышу этой проклятой пещеры черного сорокопута, Сапфира запустила когти под черепицу и принялась раздирать крышу храма точно таким же образом, как некогда крышу замка Дурзы в Гиледе. Только теперь она, Сапфира, стала гораздо крупнее и гораздо сильнее, так что каменные плиты были для неё все равно, что речная галька для Эрагона. Эти ошалевшие от крови жрецы, которые кому-то там поклонялись в своей гнусной пещере Сорокопута, нанесли ранение ее сердечному другу Эрагону и осмелились мучить Арью, сестру драконов по крови, и травницу Анжелу, юную лицом, но старую душой, и кота-оборотня по имени Солимбум. У него, впрочем, имелось немало и других имен. И потом эти жрецы убили славного эльфа Вирдена. За все это Сапфира была намерена отомстить и в щепы разнести проклятую пещеру Черного Сорокопута. За несколько секунд ей удалось проделать в кровле храма огромную дыру, и она выпустила внутрь струю разящего пламени. А затем, вцепившись когтями в бронзовые трубы органа, выдернула их из стены и швырнула вниз, на каменные скамьи. Торн взревел, взлетая прямо с улицы, и завис над пещерой Черного Сорокопута, тяжело хлопая крыльями и стараясь удержаться на месте. На фоне сплошной стены огня он был виден только как бесформенный черный силуэт, и лишь его полупрозрачные крылья слегка отливали оранжевым и ярко-алым в отблесках пылавшего внизу пожара. Вдруг Торн ринулся на Сапфиру, выставив вперед свои чудовищные когти. Она ждала до самого последнего момента, а потом резко отпрыгнула в сторону и бросилась с крыши вниз. Торн, естественно, свернуть не успел и врезался башкой прямо в центральный шпиль собора. Каменный шпиль высотой в 400 футов содрогнулся, а его верхушка, прихотливо украшенная золоченая пика, согнулась и рухнула на площадь. Взревев от огорчения, Торн попытался выправить полет, но тщетно. Его задняя часть угодила прямо в дыру, которую проделала в крыше храма Сапфира, и он судорожно царапал когтями по черепице, пытаясь выбраться. А Сапфира тем временем перелетела на фронтон храма, устроилась по другую сторону шпиля, в который Торн только что врезался, и, собравшись силами, ударила по шпилю правой передней лапой. Статуи и резные изображения зашатались и потрескались. Тучи пыли окутали Сапфиру, забивая ей ноздри. Осколки камней и куски штукатурки дождем посыпались на площадь. Но шпиль держался, и она ударила снова. Рев Торна приобрел истерический оттенок, когда он догадался, что задумала Сапфира. Он еще яростнее завозился, пытаясь выбраться из дыры. После третьего удара Сапфиры высокий каменный шпиль треснул у основания и с ужасающей медлительностью начал падать назад на конек крыши. Торн успел лишь свирепо оскалиться, и на него обрушилась целая груда каменных осколков, увлекая его за собой внутрь разгромленного здания. От грохота рухнувшего шпиля по всему этому мерзкому городу, похожему на крысиную нору, разнеслось гулкое эхо. Сапфира улыбнулась, показывая страшные клыки. Ее душа была охвачена какой-то дикарской радостью. Это была настоящая победа. Торн, конечно, выберется наружу. И довольно скоро. Но пока что он был полностью в ее власти. Встряхнув крыльями, Сапфира покружила над пещерой Черного Сорокопута и, летая вдоль ее стен, одну за другой смела изогнутые опоры кровли, служившие также для стока воды с крыши. Снова на землю посыпались куски камня, снова поднялись клубы густой пыли. Уничтожив все опоры, Сапфира добилась того, что стены храма зашатались и начали медленно выпирать наружу. А попытки Торна выбраться только усугубляли ситуацию. И уже через несколько минут стены не выдержали и рухнули с грохотом горной лавины. Ввысь взметнулся огромный столб темной пыли. Сапфира с победоносным кличем взмыла в воздух. А потом, приземлившись возле той груды мусора, в которую превратился храм, поднялась на дыбы и стала поливать развалины потоками испепеляющего огня. Пламя, конечно, можно было бы довольно легко остановить с помощью магии, но подобные действия требовали довольно много энергии. Заставляя Муртага заниматься этим, чтобы уберечь себя и Торна от опасности быть изжаренными живьем или попросту раздавленными осыпающимися каменными плитами, Сапфира рассчитывала истощить его силы и обеспечить Эрагону и его друзьям более легкую победу. И она все выдыхала и выдыхала языки пламени, А эльф в волчьем обличье, что сидел у нее на спине, помогал ей, выпивая какие-то заклинания. Хотя что это были за заклинания, она не знала. Впрочем, ей это было, в общем-то, безразлично. Этим двуногим она доверяла и была уверена, что действия Блёдгарма ей помогут. И вдруг каменные плиты в центре словно взорвались, и с громким ревом из груды каменных обломков выбрался Торн. Сапфира шарахнулась. Крылья у Торна обвисли и имели весьма потрёпанный вид, словно у бабочки, на которую кто-то наступил ногой. На лапах и на спине у него виднелись рваные раны, из которых обильно текла кровь. Торн гневно воззрился на Сапфиру и страшно оскалился. Его рубиновые глаза потемнели от бешенства. Впервые ей удалось по-настоящему разозлить его. И было ясно, что сейчас он с большим удовольствием разорвал бы ее на куски. А может, и крови ее отведал. «Это хорошо», – подумала она. Возможно, этот Торн все-таки не совсем забитая и запуганная дворняжка, как ей казалось раньше. Сапфира заметила, как Муртак сунул руку в мешочек, висевший у него на поясе, и вытащил оттуда небольшой круглый предмет. Она уже знала, что с помощью этого магического предмета он сейчас будет исцелять раны Торна. Но дожидаться, что они предпримут после этого, Сапфира не стала. Взмыв воздух, она стала быстро набирать высоту, стараясь подняться как можно выше, прежде чем Торн окажется в состоянии взлететь и броситься за нею в погоню. Несколько раз, сильно взмахнув крыльями, она сделала круг и, посмотрев вниз, увидела, что Торн уже пришел в себя и поднимается вслед за нею с какой-то невероятной скоростью, связанной, видимо, с охватившим его бешеным гневом. Сейчас он был похож на огромного красного ястреба с острыми страшными когтями. Извернувшись в воздухе, Сапфира как раз собиралась войти в пике и атаковать Торна, когда где-то в глубине ее сознания прозвучал голос Эрагона. «Сапфира!» Эрагону явно была нужна ее помощь. Встревоженная, она продолжила сложный разворот, но теперь уже устремилась в ином направлении, к южной арке городских ворот, где, как она знала, должны находиться Эрагон, Арья и остальные. Затем, сложив крылья, она стрелой почти под прямым углом ринулась вниз. Торн тоже поспешно развернулся, увидев ее неожиданный маневр. И она, не оглядываясь, понимала, что теперь он следует за ней по пятам. Оба дракона неслись прямо на крепостную стену, за которой прятался этот паршивый город, похожий на крысиную нору. И холодный утренний воздух выл в ушах Сапфиры, как раненый волк.